433. Можно сказать всем, насколько единение необходимо. Уже сказано, что единение есть реальный двигатель. Сказано, что единение есть магнит. Оно есть целитель, здоровье, оно есть спешное достижение. Что же еще добавить? Если сказанное не действует, то будет полезно сказать, что единение есть гармония с иерархией. Если указанное не вмещается, то тем более не вместится представление о иерархии. Но это будет означать дом без основания. Каждый вихрь опрокинет такое зыбкое строение. Откуда возьмутся силы противостать первому вихрю?